Майкл Люкас. «Ковчег». Профессор Хэнвелл, он самый. Я Чарльз Айберсон из межконтинентальных новостей. Они с улыбкой пожали друг другу руки. Потом повернулись и пошли прочь от вполне современного, но сплошь покрытого пылью турецкого автобуса, который только что доставил бородатого репортера за 150 миль из Эрзерума ближайшего аэропорта. Несколько минут шли молча, потом Айберсон задал неизбежный вопрос. Он спросил полушутя, полусерьезно: «Ну как, нашли уже?» «Да», — спокойно отозвался Хэнуэлл. «Мы его нашли». «Вы шутите?» «Нисколько», — ответил археолог. «Безусловно, нашли. Никаких сомнений». Репортер растерялся. С чего начать? «А как он выглядит? Неужели и правда, как описано в Библии?» «Не может этого быть». «Все правда», — терпеливо ответил Хэнуэлл. Они подошли к старому видавшему виды Форду, и Хэнуэлл знаком предложил спутнику забраться внутрь. Машина ждала на солнцепеке, и до раскаленного металла невозможно было дотронуться. Айберсон постарался устроиться поудобнее и только потом повторил: «Как же он выглядит, профессор?» Хэнуэлл включил зажигание, и машина мягко взяла с места. «Мы точно не знаем», — сказал наконец Хэнуэлл. «Он слишком глубоко вмерз в лед. Можно различить только смутные очертания». И, немного помолчав, прибавил: «Он огромен». «Когда вы его нашли?» «Нам очень повезло», — признался Хэнуэлл. «Наши альпинисты наткнулись на него уже на второй день поисков. С неделю назад». «Неделю назад, господи! Да что ж вы все молчали? Такую новость надо было мигом разнести по всему свету. Как же так можно отыскать Ноев ковчег и за целую неделю хоть бы словечко?» «Сначала нам надо было в этом удостовериться», — возразил Хэнуэлл. «Ничего, скоро вы его увидите своими глазами. Тогда можете кричать на весь мир». «А еще кто будет этим заниматься? В смысле, кто из кассетчиков озабочен?» — спросил Айберсон. «Больше никто, вы единственный». «Вы что, серьезно? У меня исключительное право?» «Выходит, что так». «Да ну, вот это повезло». «Но почему именно я?» «Просто доктору Кристи нравится ваш стиль». «Кристи?» Айберсон был приятно удивлен. «А я думал, он нашего брата-газетчика не переносит всех до единого». «Тогда, скажем так, из всех репортеров вы ему наименее неприятны». «Вот это больше похоже на правду. Стало быть, Кристи целую неделю замалчивает величайшую сенсацию со времен всемирного потопа, а потом спокойненько выбирает мальчика на побегушках, пускай, мол, сообщит радостную весть всем прочим смертным». «Кстати, он имеет на это полное право, как глава экспедиции», — заметил Хэмилл. «Или вы бы предпочли, чтобы он выбрал другого мальчика на побегушках?» Айберсон смолчал. Теперь он неотрывно смотрел в окно. Местность унылая, иссушенная солнцем. Не за что зацепиться взгляду. Сама дорога неплоха, но движения мало, только попадаются резкие грузовики да крестьянские повозки, запряженные, как всегда, в Турции валами. «Как вы добрались?» – спросил Хэнуэлл. «Да что ж, смутно помню, в Каире меня разбудили среди ночи, сунули в руки битком набитый конверт, билеты, расписание воздушных рейсов и прочее. Не успел опомниться, хватит, мы уже приземляемся в Стамбуле. Потом в самолете до Эрзерума, или как его там, меня изрядно мутило. Я ехать оттуда автобусом, ну, сущая пытка. Вообще же, очень милое путешествие». «Я вижу, вас порядком торопили». «Да уж, я до того наспех подхватился, даже не представляю, где мы сейчас. Только и понятно, что в Турции. Я знаю, вы должны были встретить мой автобус в каком-то Догу-Баязити, подсказал Хэнуэлл. «Не бог весь какой городишко, но ближайший к Арарату. Прямой около 30 миль. Наш главный лагерь еще на 10 миль выше по этой дороге. Мы сейчас в самом восточном углу Турции, совсем рядом с железным занавесом». «Да ну». «Да, отсюда до границы миль 25. Русские даже заявили турецкому правительству протест. Говорят, наша экспедиция хочет устроить на вершине Арарата наблюдательный пункт и шпионить за их территорией. Слыхали вы что-нибудь подобное?» От Догу Баязита дорога все время шла в гору. Но теперь они почти уже достигли вершины гряды, что вставало перед ними с самого начала пути. И подъем стал круче, и Хэнуэлл прибавил газу. Старый форт затрясло. Со свистом проносились мимо деревьев, и внезапно машина миновала перевал. Айверсон с жадным нетерпением вытянул шею. Впереди, милях в 20, поблескивала белизной в лучах предвечернего солнца приплюснутая куполообразная вершина легендарной горы. «Так вот он!» «Да, — сказал Хэнуэлл, — это и есть Арарат». «Что вас надоумило начать поиски именно здесь?» Айверсон не сводил глаз с далекой горы. «Библия, — просто ответил Хэнуэлл. В книге «Бытия» ясно сказано, что Ной причалил именно тут». «Да, я знаю, но, пожалуй, было довольно рискованно на это полагаться. Столько времени прошло». «Но нет. Существует ведь не только свидетельство Ветхого Завета. По-моему, на самом деле вся затея началась с легенды. У здешних жителей от дедов к внукам передается рассказ о пастухе, который видел на вершине Арарата вмерзший в лед ковчег. Слух дошел до турецкого правительства, и оно даже снарядило экспедицию. Это было в 1833. Нашли они что-нибудь? Видимо, нашли. В докладе экспедиции говорилось, что в летние месяцы изо льда проступает острый нос корабля. Позже его видели еще несколько человек. Видел в 1892 некий доктор Нури, архидиакон Иерусалима и Вавилона. 1892, да, тогда. И потом, во время Первой мировой войны, русский летчик по фамилии Росковицкий заметил его самолета. Царь отправил на поиски экспедицию в разгар войны, учтите. Полагают, что они обнаружили ковчег и даже сфотографировали. Но все доказательства были утеряны во время революции. Снова ковчег увидели только уже в дни Второй мировой войны. Его несколько раз замечали с воздуха. Все сообщения сходятся на одном. В ледяной шапке с южной стороны виднеется заостренный нос корабля. После войны здесь побывали несколько экспедиций. Слыхали вы о докторе Эроне Смите? Это специалист по всемирному потопу? Он самый. В 51-м он возглавил поисковую партию из 40 человек. Они провели на вершине Арарата 2 недели, но ничего не нашли. На следующий год такую же попытку предпринял француз Рикье и тоже вернулся ни с чем. «Как же так? У них ничего не вышло, а вам улыбнулось счастье». «Видите ли, все зависит от состояния ледяной шапки, а она в свой черед зависит от погоды. В суровую зиму ледяной покров над ковчегом нарастает. А если зима мягкая, и за ней настает жаркое лето, льды тают, и часть ковчега обнажается. Вот тут нам и правда повезло. Лето в этом году не очень теплое, и ковчег не выступил наружу. Но мы ухитрились отыскать его подо льдом. Это был один шанс из тысячи». «А как вы добудете его из-подо льда?» – спросил Айберсон. «Никак. Во всяком случае, не в нынешнем году. У нас пока нет ни времени, ни нужного снаряжения. Сейчас мы при помощи совсем слабых мелких взрывов удаляем часть льда. Потом прорубимся сквозь него, чтобы открылся кусочек корпуса. Таким образом, мы надеемся хотя бы выяснить истинный возраст ковчега». «Значит, мы его почти не увидим?» «Боюсь, что так. Разве только...» «Что?» «Тут есть одна загвоздка. Гарни и Кауфман, наши геологи, говорят, что через южную оконечность ледяной шапки проходит трещина. Огромная глыба может отвалиться в любую минуту, и тогда вместе с ней рухнет ковчег. Профиль склона таков, что ковчег упадет не больше, чем на 80 футов, но для него и 1 фут – гибель». «Так ведь при падении лед разобьется, и ковчег окажется на виду», – возразил Айберсон. «Лед-то, вероятно, разобьется, но и ковчег разлетится вдребезги. Нет, лучше уж не ускорять обвала, а подождать до будущего года. Тогда мы вернемся и проделаем все это как следует». «А если взять радар? Уж, наверное, вы могли бы в точности установить и форму ковчега, и размеры». «К сожалению, для радара лед непроницаем». «Ну, а если попробовать звукоуловители, как на подводных лодках? Звуковые-то волны через лед пройдут?» «Пройдут. Но у льда структура слишком сложна. Он отразит уйму ложных сигналов, ясной картины не получится. Боюсь, тут легкого способа нет. Придется и дальше пользоваться взрывчаткой, дай нам бог не перехватить. Взрывники говорят, если действовать очень осторожно, все должно бы сойти гладко, хотя они не в восторге от этой истории». «А что же сам Кристи?» – спросил Айберсон. «Уж верно, ему не терпится». «Как ни странно, Кристи полностью согласен с геологами. Потому-то мы и движемся черепашьим шагом. Кристи против всего, что может повредить его нежно любимому детищу. Даже не понимаю, как он вообще позволил прибегнуть к взрывчатке. Наверное, только потому, что он жаждет поскорее определить возраст ковчега. У него, знаете ли, есть одна нелепейшая теория». «Может быть, я ошибаюсь, профессор, но чует мое сердце, что вы небольшой поклонник доктора Кристи». «Вы правы, без запинки», — ответил Хэнвелл. «Хотя я безмерно уважаю его талант. Поймите меня правильно, в своей области он царь и бог, тут никто с ним не сравнится. А что второго такого несносного сукина сына свет не видал, это уж другой вопрос». «Послушайте, вы правда профессор археологии?» – спросил Айберсон. «Ну, конечно. Почему бы и нет?» «Прошу извинить, просто вы не так разговариваете. Наверное, вы то самое исключение, которое подтверждает правило. Помню, я раз встретил одного профессора античной истории, так тот на досуге руководил гипси-джазом. Вы, случайно, ничем таким не занимаетесь?» Хэнуэлл рассмеялся. «Некогда. Я самый обыкновенный археолог, и у меня нет ни минуты свободной. Знаете, в чем ваша беда? Вы вбили себе в голову, что каждый археолог непременно этакий старый одуванчик, рассеянный и выживший из ума хвостяк. Видно, начитались собственных статей». Теперь расхохотался Айберсон. «Сдаюсь!» Впереди дорога раздваивалась. Шоссе на север уходило влево, а пыльный проселок сворачивал вправо к подножью Арара. «Тут мы прощаемся с шоссе», — сказал Хэнуэлл, и Форд двинулся направо. Хэнуэлл кивком показал вдаль, там вокруг невысокой водонапорной башни жалась стайки деревянных домишек. Рядом примостилась старенькая «Дакота-3». «Ну вот, как поется в песне, дом любимый, дом родной. Во время войны тут был запасной аэродром. В лачугах гуляют сквозняки, но летом это не беда». Айберсон чуть не задохнулся, такое вдруг нахлынуло волнение. «Мне все еще не верится», — сказал он. «С таким не сразу ослышишься. Фантастика. Это же не сам ковчег, но что я-то здесь очутился? Почему я, а не кто другой? Ведь это одно из величайших открытий за всю историю человечества, и как раз мне досталось о нем написать». Он чуть помолчал. «Все равно не понимаю, почему Кристи выбрал именно меня». «Я думаю, из-за вашей статьи о храмах Абу-Симбела». «А, в связи со Суанской плотиной. Да, это из лучших моих работ. Кажется, я сказал все, что надо, хотя заодно, по сути, признался, что ни черта не смыслю в археологии». «В том-то и соль. Это и умилило старика», — без улыбки объяснил Хэнвелл. «По его мнению, все газетчики круглые невежды. Вот он и выбрал единственного, кто не постеснялся признаться в своем невежестве». «И вы всерьез воображаете, что я в это поверю?» «Ну, не то чтобы очень всерьез», — засмеялся Хэнуэлл и мягко остановил машину перед самым большим из деревянных домиков. Водители и пассажир потянулись, откинулись на спинку сиденья. Настал долгий час предвечерней прохлады, и обоим не хотелось двигаться. Они сидели в закрытой машине, расслабясь всем телом, ни о чем не думая. «Это вы, Фрэнк?» На пороге дома появился высокий, ладно скроенный человек в тяжелом летном комбинезоне, в кожаном шлеме и с кислородной маской. В одной руке кинокамера, в другой черный чемоданчик. Он быстро подошел к машине. «Так я и думал, что это вы. Как раз вовремя. Еще 5 минут, и мы бы отправились без вас». Из дома выбежали еще трое и кинулись к самолету. Они даже не заметили стоявшую сбоку у самой двери машины. Ни Хэнуэлл, ни Айберсон не успели спросить, что случилось. Высокий вновь заговорил от волнения, у него даже голос дрожал. «Дождались, Фрэнк! Дождались! Нам сообщили 20 минут назад. Слышимость была паршивая, но главное понятно. Дождались!» «Ради бога, Энди!» — закричал в ответ Хэнуэлл. «Объясни толком, что происходит?» Энди постарался взять себя в руки, заговорил более связно. «Альпинисты передали по радио. Гарни и Кауфман были как раз над трещиной. Вся та глыба отделилась и рухнула, рассыпалась в пыль. А ковчег там, на месте, они его ясно видели». «Какой он?» – быстро спросил Айберсон. Энди уже почти овладел собой, сказал негромко. «Они сообщили очень мало. Мне даже показалось, не хотели говорить. Только повторяли, что он огромный. И все. Просто повторяли, что огромный. Полетите с нами, Фрэнк? Конечно. А как насчет глаз и ушей широкой публики? Без меня вам не улететь, не надейтесь, мрачно сказал Айверсон. Через считанные минуты Дакота была уже в воздухе и упрямо набирала высоту. В грузовом отсеке Энди проверял киноснаряжение. Остальные забрались в герметичную кабину, но оператору надо сделать четкие и ясные снимки, значит, придется держать люк открытым. В тесной передней кабине жались Айверсон, Хэнуэлл и те члены экспедиции, кого новость застала в главном лагере. Журналист злился. В таких случаях нужен простор, чтобы было где двигаться, дышать, думать. Главное, важно быть одному в ту минуту, когда увидишь ковчег. А тут изволь толкаться, изворачиваться, чтобы что-то увидеть из крохотного окошка. Чувство такое, словно тебя обокрали. Выпало редкостное счастье. Такой случай бывает раз в жизни, и нелепо, несправедливо, что нельзя им насладиться и наилучших условиях. Вот Энди повезло, он там, в хвосте фюзеляжа, один. Внезапная мысль так поразила, что Айверсон сказал вслух. «А зачем Энди кислородная маска? Высоко нам надо подняться». «Сколько, по-вашему, в этой горе?» – спросил кто-то вместо ответа. «Не знаю, 8 тысяч футов, ну, может, 9 или чуть побольше». «16 916», – отточнил Хэнуэлл. «Если округлить, 17 тысяч футов». «И на какой высоте ковчег?» «Примерно футов на 800 ниже вершины». «Не может быть!» – запротестовал Айверсон. «Как же его туда занесло?» Один из спутников засмеялся. «Вы еще не рассказали ему про теорию Кристи, Фрэнк?» «Не успел». Хэнуэлл обернулся к Айверсону. «Сейчас объясню. Коротко говоря, не надо коротко», – перебил журналист. «Мне нужны подробности. Расскажите все, как есть». «О всемирном потопе повествует не только книга «Бытия», – начал Хэнуэлл. «Подобные предания существуют, например, в Австралии, в Индии, в Полинезии, в Тибете и Южной Америке». Вернее, рассказы о Великом потопе в древности передавались из поколения в поколение у всех народов мира. Самый подробный – шумерский эпос о Гильгамеше. Он даже обстоятельнее, чем Библия, и при том во многом с ней совпадает. Так вот, мы считаем, что все эти легенды описывают одно и то же событие. Грандиозное наводнение, которое произошло за 4000 летия до нашей эры. Следы его первым открыл в Уле в 1929-м при раскопках древнего шумерского города Ур. На глубине 30 футов он наткнулся на слой глины, а под этим слоем опять оказались черепки и другие следы древнего поселения. Так что мы знаем, всемирный потоп, или точнее какой-то очень сильный потоп, действительно был. Мы даже примерно высчитали его масштабы, но как бы он ни был грандиозен, этот потоп 4000 года на нашей эры все-таки не мог поднять ковчег почти на вершину Арара. Вот на этом и строит свою теорию Кристи. Он утверждает, что предание о Ноевом ковчеге относится к событиям гораздо более ранним. Рассказ передавался из поколения в поколение, какие-то частности постепенно менялись. А записали эту историю впервые лет через 200 или 300 после потопа 4000 года. И тот, кто записал, украсил ее либо подробностями, дошедшими от очевидцев этого второго потопа, либо взятыми из эпоса о Гильгамеше. Тогда он был уже широко известен. Так что многое из первоначальной легенды о Ноевом ковчеге оказалось утрачено. Кристи полагает, что катастрофа, которую пережил Ной, была куда страшнее потопа 4000 года. А он тоже оказался тяжким бедствием, можете мне поверить. И в этом, по крайней мере, я готов согласиться с Кристи. Ведь какая неслыханная мощь нужна разгулявшейся стихии, чтобы забросить ковчег на высоту 17 тысяч футов. Но дальше Кристи начинает забираться. То есть... Сейчас попробую объяснить. Знаете вы, что такое полумесяц плодородия? Как будто знаю. Кажется, так называют колыбель цивилизации. Правильно, часть Среднего Востока между Нилом и долиной Тигра и Евфрата. Здесь начало Греции, Риму, современной Европе. Все истоки ведут сюда, к полумесяцу плодородия, хотя мы толком не знаем почему. К Кристи дает на это ответ. Он уверяет, что искру жизни здесь висит сам Ной. По его теории, Ной был представителем какой-то очень древней цивилизации. Она погибла во время катастрофы, а он чудом уцелел. Если верить доктору Кристи, Ной родом вовсе не со Среднего Востока. Его родина гораздо дальше, за многие тысячи миль. Атлантида, что ли? Хэнуэлл пожал плечами и умолк. Самолет, гудя, поднимался все выше. «Эй, смотрите!» — крикнул кто-то. Все кинулись к окнам. Жесткая трава, которой проросли склоны внизу, сменилась зернистым льдом. Он начинался на уровне 14 тысяч футов и окутывал всю гору вплоть до ледяной вершины. А вот и альпинисты. Отчетливо чернее на этой белизне, они гуськом в одной связке возвращаются на ночь в свой лагерь. Один вскинул голову, мельком глянул на самолет, но никто даже рукой не помахал. «Что-то не очень приветливо нас встречают», — удивился Айверсон. «Да», — отозвался Хэнуэлл, — «как-то странно». Его прервал треск в радиорупоре. Тесную кабину заполнил голос пилота. «Внимание, всем приготовиться! Сейчас посадка!» И опять Айверсону перехватило горло от волнения. Как и остальные, он вытягивал шею и часто дышал. Окно запотело, он нетерпеливо протер стекло. Раз, другой, третий. И, наконец, вот оно. В гигантской россыпи ледяных осколков лежит ковчег. С первого взгляда ясно, что это такое. Хоть он и пострадал при падении, ошибиться невозможно. Всем хорошо знакомы эти очертания. Даже малый ребенок узнал бы эту исполинскую махину, что лежит под крылом самолета, багровея в лучах заходящего солнца. Это космический корабль.